Почему ты не открываешь?» «Кто бы тут ни был, — ответила Цинвэнь, давая волю своему гневу, — второй господин не велел открывать». Даюй рассердилась, и вместе с тем ей стало обидно. Она хотела еще раз окликнуть Цинвэнь, но сдержалась и подумала. «Мне все время толкуют, что дом моей тети — это мой родной дом. Но я чувствую себя в нем чужой. У меня нет никакой опоры. Мне пришлось временно свить себе гнездо в ее доме, и неудобно открыто выражать свое недовольство». При этой мысли по щекам ее покатились слезы. Она стояла в нерешительности, не зная, что предпринять. В этот момент до нее донесся смех, и она услышала голоса. Прислушавшись, она догадалась, что это разговаривает между собой Бао Чай и Бао Юй. Да Юй еще больше рассердилась, но потом вспомнила, что недавно произошло между нею и Бао Юем. «Он, наверное, недоволен мною, считая, что я на него пожаловалась», — подумала она. «Когда же я на тебя жаловалась? Ведь ты ничего толком не разузнал и сразу велел не впускать меня. Может быть, завтра ты скажешь, что и вовсе не желаешь меня видеть». Ей становилось все обиднее. Она, однако, стояла возле угла стены в тени деревьев, хотя на зеленом мху уже заблестела холодная роса и свежий ветерок гулял по дорожкам сада. Сердце ее разрывалось, и, не выдержав, она горько заплакала. Следует заметить, что Дай Юй от природы обладала редкой грацией и красотой. Плакала она так жалобно, что птицы, устроившиеся на ночь в ветвях ив и среди цветов поблизости, услышав ее голос, разлетелись в стороны. Поистине, капля за каплей с цветов упадает, чувство неведомо им. Глупые-глупые спящие птицы, надо ли пугаться им так? В другом стихотворении прекрасно сказано: «На свете кого с чернобровой сравнить, кто краше ее и умнее? Она из покоев узорных ушла, кругом аромат все нежнее. Рыдания ее прозвучали в тиши, умолкнуть еще не успели, как землю покрыв, облетели цветы, и птицы взлетели над нею». До слуха Дай Юй неожиданно донесся скрип. Она повернула голову и увидела, что ворота двора наслаждения розами распахнулись, и оттуда кто-то вышел. Если вам любопытно узнать, кто это был, прочтите 27 главу. Глава 27, в которой речь пойдет о том, как Гуй Фэй играла с бабочками у беседки капель изумруда, и как Фэй Янь горестно рыдала над могилой, где были похоронены лепестки цветов персика. Речь идет о Бао Чай и Дай Юй. Первая сравнивается с красавицей Ян Гуй Фэй, вторая с красавицей Джао Фэй Янь. Итак, в то время, когда Дай Юй плакала, она услышала скрип открывающихся ворот и увидела Бао Чай, которая выходила со двора. Ее провожали Бао Юй и Си Жень. Дай Юй хотелось подойти и при людях спросить Бао Юя, что все это значит. Но она боялась поставить его в неудобное положение, и поэтому незаметно отошла в сторонку, давая Бао Чай пройти. Бао Юй вернулся в дом, и ворота снова заперли. Дай Юй приблизилась к воротам, немного постояла, поплакала и, удрученная, вернулась к себе. Цзи Цзюань и Сюэ Янь знали характер Дай Юй и никогда не удивлялись, если она без видимой причины начинала вздыхать, хмуриться или плакать. Правда, в первое время они пытались утешить ее, так как думали, что она вспоминает покойных родителей или ее кто-либо обидел. Но затем убедились, что дело не в этом, и перестали обращать внимание на ее слезы. Вот и сейчас, Хотя Даюй была расстроена, служанки оставили ее в комнате, а сами